Глава третья. «Похоже на крышку люка», — сказал Кушинг, проводя руками по длинному прямоугольному предмету перед ними, толстому и твердому, на котором легко могло поместиться человек 6. «Выдержит?» — спросил Сольц. «Думаю, да. Держись». Кушинг взобрался на крышку, та легко выдержала его вес. Он пополз по мокрой, гладкой поверхности. Действительно, это была перевернутая крышка люка, возможно, та, которую в момент взрыва сорвало с правого грузового отсека. — Помоги мне залезть! — попросил Сольц. — Пожалуйста, быстрее! Кушинг схватил его за спасательный жилет и втащил наверх. После нескольких отчаянных попыток Сольц оказался на борту. — Мы единственные выжившие, — сказал он. — Я знаю. Кушинг вздохнул. «Нет, не может такого быть». «Нам нужно смириться с неизбежным, мой друг», — грустно произнес Сольц, словно маленький мальчик, потерявший щенка. «Нам конец. Вопрос лишь в том, как это случится и когда». «Не говори так. Нас подберут, как только взойдет солнце». Сольц мрачно ухмыльнулся. «Да-да, конечно». Кушинг молча уставился в туманную мглу. «Если Сольц решил умереть, пусть это случится побыстрее». «У меня пазухи болят», — держась за голову, простонал Сольц. «Это проклятая сырость. Я ее не выдержу. Сдохну от пневмонии еще до того, как прибудет спасательный катер», — кашляя и чихая, добавил он. «Этот ужасный воздух! Им невозможно дышать!» «Рано или поздно течение вынесет нас отсюда», — сказал Кушинг. Сольц, похоже, ему не поверил. «Почему так воняет? Какой-то падалью или газом? Это же ненормально, правда? Ну же, Кушинг, ты в этом разбираешься. Разве воздух должен так пахнуть, даже в море?» Кушинг потер глаза. «Ох уж этот Сольц, господи!» Парень даже при нормальных обстоятельствах был ходячей катастрофой, а теперь стал просто невыносим. Но в чем-то он был прав. Пахло странно. Запах был застоявшимся, приторным, как на малярийных болотах в глуши Амазонки. Нет, это было ненормально. Все вокруг было ненормальным. Да, пахнет необычно, но не беспокойся, это просто туман. Утром он рассеется. «А что потом?» Кушинг изучающе посмотрел на силуэт Сольца в тусклом свете. «Что ты имеешь в виду?» Сольц сглотнул, словно стараясь удержать содержимое желудка. «Что мы увидим, когда рассеется туман?»